старого платана. Но первой же встречной на Алешино счастье или наоборот несчастье понимал по-французски и объяснил, где растет «Le vieux platan». Очевидно, это была местная достопримечательность. Дерево было видно издалека, огромное, с узловатым стволом в несколько обхватов. Оно росло на голом, продуваемом ветрами мыске. Неподалеку стояла коляска с поднятым верхом. Приблизившись, Романов разглядел под деревом две фигуры — сеньора Лади и маленького чопорного Дарборио, казалось, не замечавшего, что распорядитель держит над ним клеенчатый зонт. Поэт повернулся к молодому человеку, поправил на голове цилиндр и красноречивым жестом достал из кармана золотые часы. Была уже половина девятого. «Прошу извинить, господа», — крикнул издали запыхавшийся Алеша. «Чрезвычайные обстоятельства задержали». Обстоятельствами поэт не заинтересовался, его больше занимало иное. «Вы в самом деле желаете стреляться с пяти шагов?» — с любопытством спросил он. «Так сказал секундант». Алеша вызывающе вскинул подбородок. «Вы сами сказали, на любых условиях». Усмешка тронула синеватые губы уродца. «Сомневаетесь в своей меткости? Понимаю. Но по Европейскому дуэльному кодексу минимальное допустимое расстояние для поединка на пистолетах — 10 шагов. Иначе суд классифицирует летальный исход как предумышленное убийство. Мне это ни к чему. Вам, я полагаю, тоже». «Ну, значит, 10». Романов был недоволен. Всю дорогу на ходу он тренировался, быстро вскидывал руку с воображаемым пистолетом, нажимал на спуск. Однако сразить противника наповал левой рукой из 10 шагов не так-то просто. Особенно, если стрелять не целясь. Можно и промазать. «Начнем, что ли?» — небрежно предложил он. Мысли в этот момент у Алеши были такие. «Убьют? Ладно. По крайней мере, конец всем проблемам». Это он, конечно, храбрился, сам себя подбадривал. Дистанция в 10 шагов означала, что надежды почти нет. Застрелит его мерзкий карлик, и потом еще будет Кларе хвастаться. А она поплачет, да и утешится в объятиях гнусного плешивца. Мало того, Алешина смерть станет маленьким романтическим эпизодом биографии кумира публики. Ах, герой, ах, рыцарь чести! Великий Дарборио покарал святотатца, который дерзнул покуситься на любовь барда. Большое дело для заправского дуэлянта — застрелить неопытного противника, да еще с раненной правой рукой. Достаточно было взглянуть на змеиную улыбочку, то и дело кривившую рот Дарборио, чтобы понять — этот не помилует. И снова вспомнился Пушкин, вернее, Дантес. Наверное, юный офицерик чувствовал себя перед дуэлью точно так же, потерявший голову от любви, вытащенный к барьеру немолодым ревнивцем, про которого было известно, что он виртуозный стрелок, для развлечения убивает из пистолета ползающих по потолку мух. А что Пушкин у местных жителей считается большим поэтом, то какая к черту может быть поэзия на их тарабарском наречии? Мысль про Дантеса неприятно кольнула, но не уменьшила желание продырявить лысую голову пулей. Больше всего Алешу бесило, что Дарборио взирал на него с улыбкой. Она была, пожалуй, не язвительная, а скорее меланхолическая, вроде как говорящая «такой юный, а уже на тот свет собрался». Эта самоуверенная мина была отвратительна. Алеша внимательно выслушал объяснение, как взводить курок. Пистолеты были новые, большого калибра, с нарезными стволами. Таким с 10 шагов можно, наверное, слона свалить, а человеческий череп попросту разлетится на куски. Здесь Романову вспомнилась еще одна дуэль — Печорина с Грушницким. Как нечестный секундант не положил в оружие заряд. Сеньор Лади особенно доверия не вызывал. «Выбирать буду я», — быстро сказал Алеша. Дарборио показал жестом «согласен». Встали на барьеры, роль которых выполняли два воткнутых в землю сука. Бледный торжественный Лади всем своим видом показывал, что сознает историчность происходящего. Проходя мимо Романова, он тихонько шепнул. «Умоляю вас, мсье, это же великий Дарборио». «Ага, он великий, а я букашка», — подумал Алеша. Меня раздавить не жалко. Но вот секундант встал поодаль на безопасном расстоянии и дрожащим голосом воскликнул: «Господа, прошу!» Со всей возможной поспешностью Алёша поднял пистолет, но, видя, что противник никуда не торопится, стрелять не стал. Появилась возможность прицелиться получше. Пистолет был тяжелый, а рука от волнения тряслась. Поймать на мушку высокий желтоватый лоб итальянца никак не получалось. Нужно было метить прямо под цилиндр, уложить врага на повал, иначе он и раненый произведет ответный выстрел, как упавший Пушкин под Антессу. Но француза спасла медная пуговица на мундире, у Алёши на пальто таковых не имелось. Он нажал спуск. В плечо шарахнуло отдачей, уши заложило от грохота. Из дула вылетела струйка дыма и тут же упорхнула, сдутая ветром. Дарборио стоял, не шелохнувшись. Только цилиндр с головы исчез. «Слава Богу!» — возопил распорядитель, картинно простирая руки к небу, а потом еще и преклонил колено. Воистину, даже один итальянец — это уже аудитория. Поэт поднял свой головной убор, просунул палец в дырку на тулье. «Превосходный выстрел. Теперь я». И тоже переложил пистолет из правой руки в левую. «Дешевый позер». «Нет, не дешевый», — сказал себе Романов. «Дешевый не позволил бы мне выстрелить первым». Алёша стоял, закусив губу, и готовился к боли. Про смерть как-то не думал. До нее еще нужно было дожить. Сначала обжигающий удар, и тут лишь бы не завыть, не заорать, не потерять лицо. Потом все кончится. Но смерть почти никогда не бывает мгновенной. Он повернулся боком, как мог, прикрылся рукой и пистолетом. Хуже всего, что в эти последние мгновения чувствовал он себя припакостно, каким-то грушницким. Впору было крикнуть: «Стреляйте, я вас ненавижу, а себя презираю». «Ах, Клара, Клара, это из-за тебя я сошел с ума», — подумала Алёша. И опять получилось некрасиво, свалил вину на женщину. По всему выходило: нехорош Алексей Романов. Пускай пропадает, не жалко. Черная дырка смотрела прямо в лицо. Сейчас к 18 жертвам великого дуэлянта прибавится 19-я. Дарборио опустил ствол пониже, подпер локоть правой рукой. К чему такая тщательность? Промахнуться мудрено. Выстрел показался Алёше не таким оглушительным, как предыдущий. Левую руку, которой молодой человек прикрывал бок и низ лица, слегка толкнуло, но боли не было. С недоумением он посмотрел на рукав и увидел, что на манжете отстрелена запонка. Что за чудо? Сеньор Лади верещал что-то по-итальянски про «белиссимо дуэло» и «анали дисторио», а Романов все разглядывал свой простреленный рукав. Подошел улыбающийся Дарборио. «Ну вот, мы квиты. Вы слегка попортили мой туалет, я ваш». Он снял перчатку и протянул руку. «Вы смелый человек, месье, и отличный стрелок. Вы молоды, хороши собой, а главное, она вас любит. Рафаэль Дарборио не дракон, от которого нужно спасать принцессу. Клара ваша, вы достойны этой нимфы». Еще не пришедший в себя Романов вынул из кармана и протянул правую руку. Перевязь перед поединком он снял. Пальцы у итальянца были горячие, сильные. Алёша вскрикнул. «Простите, я забыл про вашу руку», — расстроился Дарборио. «У вас повреждено сухожилие? О, я знаю толк в ранениях». Оглянувшись на сияющего секунданта, поэт отвел русского в сторону и понизил голос. «Вы ведь офицер. Это видно по взгляду, по выправке, по благородству манер. И коли находитесь здесь в разгар войны, на то, конечно же, имеются веские причины. Молчите, не возражайте. Но если вам что-нибудь говорит имя Дарборио, вы знаете, что я пламенный враг австрийцев и тевтонов. Вы читали речь, которую я на прошлой неделе произнес в Риме? Италия, проснись. Нейтралитет — позор для моей отчизны. Мы должны вынуть меч из ножен». «Да, я читал. Вас слушали 20 000 людей». «30. А услышала меня вся Италия. Теперь скажите», — он крепко схватил собеседника за плечо, «что вы ищете здесь, в Сан-Плачедо? Хорошо, попробую догадаться сам. Вам нужно проникнуть в бронированную камеру Зомера?» Я угадал?» Романов вздрогнул. «Откуда вы?» Итальянец пожал плечами. «Больше ничего интересного в этом болотце для русской разведки быть не может. Лишь шпионская биржа господина Зоммера. Ради нее имело смысл прислать группу агентов во главе с таким бравым молодым человеком». Дарборио сделался печален. «Я знаю о несчастье, постигшем ваших товарищей. Их автомобиль нашли на берегу в 10 минутах езды от виллы Зоммера. Не нужно ничего говорить, я все понимаю. Вы потерпели фиаско, вам нужна помощь. Послушайте, я влиятельный человек. У меня связи в самых разных слоях общества. У нас говорят, человек, у которого есть друзья. Вы знаете, кто такие друзья?» «Ну, как?» — удивился Романов. «Друзья? Это друзья?» «Вы не знаете, кто такие друзья», — констатировал поэт. «Может быть, вам больше знакомо слово «мафия»?» «Как?» — переспросил русский. «Впервые слышу».